Сделайте мне элитно. Я хочу жить в элитной квартире со стильной мебелью, носить эксклюзивные часы и актуальную прическу, читать реальную рекламу и смотреть исключительно культовые фильмы. Вот тогда я буду правильным пацаном. Тьфу на вас! Продвинутым менеджером. Этим длинным высказыванием я пытаюсь перейти к гламурной волне. Гламурные слова, конечно же, не такая компактная область, как слова бандитские. Трудно провести четкую границу между, скажем, гламурным и молодежным жаргонами. Они постоянно перетекают друг в друга. Слово «тусовка» изначально появилось в молодежном жаргоне, потом стало гламурным и, по существу, общеупотребительным. А слово «зажигать» в значении «развлекаться», кажется, сначала появилось в глянцевых и прочих журналах, и только потом вошло в молодежный обиход. Впрочем, за последнее не ручаюсь. Да и приход гламурных слов растянулся надолго и на самом деле до сих пор продолжается. Само слово «гламур» пришло к нам из английского языка – «гламор» и успешно конкурирует со словом «глянец», потихоньку вытесняя его из языка, по крайней мере в одном значении. «Глянец» было заимствовано раньше из немецкого языка, в котором соответствующее слово «гланц» значило просто «блеск». Глянцевыми стали называть журналы с блестящей обложкой, а уж затем значение расширилось, и речь пошла о принадлежности к определенной массовой культуре, пропагандируемой глянцевыми журналами, то есть журналами с той самой блестящей обложкой. Но главное – журналами совершенно определенного содержания, о моде, о новом стиле жизни. Слово «гламурный» описывает вроде бы ту же самую журнальную культуру, но в большей степени раскрывает ее суть. Ведь в английском оно изначально связано с чарами и волшебством. Таково его первое исходное значение. Возможно, поэтому оно сочетается с большим кругом слов. Скажем, журналы можно называть и глянцевыми, и гламурными. А вот глянцевые женщины мне что-то не попадались. Гламурные же иногда встречаются, причем не только на страницах журналов, но и в жизни. В гламурных текстах совершенно особую роль играют оценочные слова, прежде всего прилагательные и наречия. Причем, если в речи в целом, и этот факт лингвисты заметили уже давным-давно, гораздо больше слов с отрицательными значениями вообще и с отрицательной оценкой в частности, то здесь используется исключительно положительная оценка. Без позитивного настроя, конечно, и в обычной речи не обойдешься, но в рекламно-гламурно-глянцевом языке эти слова просто самые главные. Понятно, что в этом дивном, волшебном мире все не просто хорошо, все очень хорошо, а язык немножко смахивает на крикливого торговца, который все нахваливает свой товар. Что же это за язык? Полистайте глянцевые журналы, послушайте болтовню светской тусовки или щебет милейших корпоративных девушек в кафе, взгляните на рекламные тексты или просто на вывески, от которых лингвисту так трудно оторваться, и вы поймете, о чем я. Кого-то этот язык раздражает, кого-то смешит, а кто-то без него уже не может, наконец, просто иначе не умеет. Пожалуй, одним из самых ярких примеров модной оценки стали слова «элитный» и «эксклюзивный». Еще лет 15 назад слово «элитный» сочеталось с сортами пшеницы или щенками, ну, на худой конец, с войсками, и подразумевало отбор, селекцию лучших образцов. Затем оно стало понемногу вытеснять из языка слово «элитарный», предназначенный для элиты, и возникли элитное жилье и элитные клубы. А затем началось форменное безобразие. Появилось даже элитное белье и элитные кресла. Но не бывает особого белья и особых кресел для какой бы то ни было элиты, политической ли, интеллектуальной ли. Или просто очень дорогое белье. Ну и ладно, соглашусь, качественное. Этот смысловой переход, впрочем, очень понятен и легко объясним. Элита у нас все больше понимается в экономическом смысле, исходя из принципа «если ты такой умный, что же ты такой бедный?». Иначе говоря, элита все чаще означает просто богатые люди. Тем самым элитные вещи – это вещи, предназначенные для богатых, а значит дорогие. И все-таки разница между старым нормативным значением, полученной в результате селекции, и новым употреблением настолько велика, что порой вызывает улыбку. Недавно на Садовом кольце я обратил внимание на вывеску. Элитные американские холодильники. Если вы улыбнулись, значит не все еще потеряно. Если нет, просто отложите книгу в сторону, мы вряд ли поймем друг друга. Кстати, рядом, на другой стороне кольца, находятся менее смешные, но все-таки неуклюжие элитные вина. А стоит свернуть в переулке, и вы неизбежно наткнетесь на элитные двери или элитные окна. Таким образом, сейчас происходит, и на самом деле уже произошла, девальвация смысла этого слова. Осталась только положительная оценка – дорогой и, следовательно, качественный. Впрочем, язык не стоит на месте. Недавно я получил в электронной рассылке среди прочего спама предложение «Элитные семинары по умеренным ценам». Вот и дороговизна улетучилась. Спрашивается, что же осталось в значении этого слова? У слова «элитный» есть брат-близнец, прилагательное «эксклюзивный». То есть вначале они довольно сильно различались. «Эксклюзивный» подразумевало предназначенность для одного единственного субъекта. Например, «эксклюзивным» можно назвать интервью, данное лишь одной газете, а «эксклюзивные права» предоставляются лишь одной компании. Но вот все чаще в текстах попадаются странные сочетания. Эксклюзивные видеокассеты, выпущенные огромным тиражом, зато с очень редкими кадрами. Или, например, эксклюзивные часы, изготовленные в количестве 11111 штук, с автографом самого Михаэля Шумахера. Короче говоря, эксклюзивный, опустошаясь семантически, приближается к новому значению элитного – редкий, дорогой и качественный. Но вот и редкость исчезает, когда я читаю растяжку над рыночным прилавком – эксклюзивная баранина. Казалось, что после эксклюзивной баранины это слово уже ничем не сможет меня удивить. Но нет. Как-то я включаю телевизор и наблюдаю двух милых дам – ведущую передачи и ее гостью, певицу, которые разговаривают примерно так, точно записать не успел. Ведущая. «Ну, вы ведь эксклюзивная женщина». Певица нервно хихикает. Ведущая. «Нет, я в хорошем смысле. Мой, по-видимому, извращенный и, очевидно, мужской ум еще готов понять, что такое эксклюзивная женщина в слегка неприличном смысле. Но что такое эксклюзивная женщина в хорошем смысле, он понимать отказывается. Найдется ли кто-нибудь, кто сумеет это объяснить? Эксклюзивный и элитный фактически становятся синонимами и могут просто усилить друг друга, как, например, в рекламе кожаных изделий эксклюзивных и элитных производителей. Еще 15 лет назад элитным производителем мог бы назваться только какой-нибудь бычок или жеребец. А вот поди ж ты, как движется прогресс, и сейчас речь идет об изготовителях дорогих изделий. У оценочного слова в рекламном языке недолгая жизнь. Вначале его отыскивают либо в родном русском языке, либо в чужом, то есть заимствуют. Причем положительные оценки в его значении, как правило, сопутствуют еще какой-то интересный и нетривиальный смысл. Потом слово вбрасывают в тексты, и если повезет, оно сразу становится модным. Начинает использоваться в невообразимых контекстах, а смысл его потихоньку стирается. И остается только восторженная оценка. Наконец, оно всем надоедает, и его перестают воспринимать всерьез. И выбрасывают, как старую тряпку, чтобы восхищаться каким-нибудь новым словечком. Увы, sic transit gloria mundi. И слово это тоже касается. В начале перестройки необычайную силу приобрели прилагательные «культовый» и «знаковый». Все реже используется похожая по смыслу на элитный иностранная аббревиатура VIP – Very Important Person, VIP-услуги и прочее. А ведь и с ней доходило до комического. Нет-нет, да и встречались – VIP-персоны. То есть, если перевести английскую часть, очень важные персоны – персоны. Надо сказать, что и элитный, и эксклюзивный тоже миновали пик моды. И хотя встречаются еще повсеместно, судьба их незавидна. В самом начале они как бы тянули потенциального покупателя за собой. За ними обоими стояла идеология избранности. Элитный говорил: «Купишь вещь – войдешь в элиту». А эксклюзивный – «Купишь вещь – будешь ее единственным обладателем. Ни у кого такой нет». Потом идеология богатства, и они уже на один голос кричали: «Купи дорогую вещь, дорогая значит хорошая». А теперь все чаще они используются в рекламе не очень дорогих и не очень качественных товаров. И все слабее воздействуют на потенциальных покупателей. Это похоже на то, как если бы в рекламе все время вставляли словосочетание «очень хороший». Кто же на это клюнет? Даже крупные строительные компании отказываются от слов «элитное жилье», «элитные квартиры» и так далее. На смену им пришло «жилье бизнес-класса», «люкс» или «премиум». Впрочем, на улицах Москвы уже появилась реклама «Chicken Premium», то есть, говоря другими словами, элитно-эксклюзивных цыплят. А это означает очевидное снижение оценки. Так что, боюсь, и премиум долго не продержится. В моду входят другие слова, например, пафосный или даже готичный. Среди оценочных прилагательных есть и более хитрые, и более непотопляемые, которые непосредственно связаны с идеологией потребления. И о них тоже стоит поговорить.